Глава пятая, в которой я решаюсь идти до конца. Экстремальный туризм – штука, на которую весьма легко подсесть, как, скажем, на какой-нибудь героин. Стоит 1-2 раза попробовать, и все. Ты на всю жизнь попал в цепкие лапы дикой природы. Экстрим-зависимые люди минимум 4 раза в год переживают своеобразную ломку. Они с тоской смотрят на небо, их не радует зарплата, они теряют в весе и перестают интересоваться работой и семьей. В ушах у них шумит ветер и стонет прибой. Они начинают искать горные реки, опасные повороты, шиверы, пороги. Их манит высота или шум воды. В поисках своего кайфа они готовы залезть куда угодно далеко и подвергнуться какой угодно опасности. В какой-то момент они могут не справиться с собой и залезть на небоскреб, пользуясь только альпинистскими крюками, чтобы посмотреть на мир с настоящей высоты. Этот допинг может раскрыть в пациентах невероятные способности. Они начинают летать на аэропланах, кататься на досках по аэропотокам или прыгать с парашютом с таких высот, с каких никогда не спрыгнуть нормальному человеку. Их невозможно остановить, так что не стоит и пытаться. Они хватаются за рюкзаки и консервы, а по ночам во сне инстинктивно дергают руками, изображая греблю или травя помалу альпинистские канаты. Отпустите их. Не думайте, что сможете их излечить. Они должны подставить свои лица лучам яркого солнца, сверкающего в шумных горных потоках. Вдохнуть разреженный воздух поднебесных вершин, насмотреться на необъятные запредельные горизонты. Они насытят свою кровь адреналином, изранят свои руки о камни, покорят всевозможные вершины и вернутся. Как только пройдет очередной острый период болезни, и им станет легче. Они токсикоманят на свежем воздухе и вольном ветре. Они слагают об этом песни, которые распевают под гитару. Они дышат дымом костра. Когда я с Алексеем Рубиным сидела в теплом охотничьем домике, наслаждаясь его поцелуями и теплом огня в камине, я ничего не знала о его работе. Для меня слова «экстремальный туризм» носили обезличенный общий характер. Их смысл складывался из беготни аниматоров, заставляющих менеджеров от табачной промышленности скакать через костер или играть в командные игры, а также из сказочных рассказов Алексея про разные красивые уголки планеты. Эти красивые истории напоминали мне передачу «Вокруг света», но я не понимала, что стоит за этими его туристскими байками. Ведь прежде чем наслаждаться красотами Айлет-Пика, на него надо еще залезть. И что гейзеры Исландии, хоть и горячи, но вокруг на много километров растянулась ледяная кромка планеты. Впрочем, и Боливия оставалась для меня все это время просто словом, названием, за которым лично для меня ничего нет. И вот теперь, когда я истерично копалась в интернете, переписывая телефон компании «Вершины мира», все стало принимать гораздо более реальный характер. «Турфирма «Вершина мира». Менеджер Олеся, слушаю». Приятным голосом ответила мне телефонная трубка. Мы с Олей сидели у нее дома, запивая водкой валерьянку и волокордин. После разговора с Галиной у меня остались только две возможные модели поведения. Я могла напиться и рыдать, не переставая кляня горькую судьбу, жестоко посмеявшуюся надо мной, или могла напиться и начать звонить Рубину, игнорируя голос разума, говоривший, что на дворе конец июня и прошло слишком много времени. Я, естественно, выбрала вторую модель. «Девушка, а как мне связаться с Алексеем Рубиным?» По бумажке читала я. Оля написала мне текст на случай, если у меня снова заклинит голову и словарный запас иссякнет, как золотая жила на отработанном руднике. «С Рубиным? Никак. Он на Алтае», – радостно сообщила менеджер Олеся. «Черт!» Хлопнула я себя по коленке. «Что ж такое? Никогда его нет на месте. То в Боливии, то на Алтае». «Что?» – не поняла Олеся. «А когда? Когда он будет?» – промямлила я. Оля сделала страшное лицо, я вопросительно вытаращилась на нее. «Через месяц, в конце июля», – ответила Олеся. «Он там будет до конца алтайского сезона». «А ему нельзя передать сообщение?» – спросила я. Оля странно мотала головой. Я закрыла трубку рукой и шикнула на нее. Но она была непреклонна и что-то пыталась мне сказать. «Можно, но передадут его недели через полторы, так как сейчас он на маршруте и не должен выходить на связь». «Люлька, прекрати молоть чепуху, ты должна ехать! А вдруг ему не передадут сообщение?» – яростно шипела Оля. «А вы точно передадите?» – спросила я. «А что вы, собственно, хотите ему передать?» – заинтересовалась Олеся. Я хотела было сказать, передайте ему, что я его люблю, но это было бы глупо. И она бы точно не передала ничего подобного по рациям и экстренным спутниковым телефонам, или чего у них там есть из связи. «Я... одно очень важное сообщение. А может, я бы могла к нему приехать лично?» – брякнула я. Олеся несказанно удивилась. «Приехать? Куда? На Катунь?» «На куда?» – не поняла я. Тут Оля вырвала у меня из рук трубку и снова занялась спасением утопающих. «Девушка милая, вопрос жизни и смерти. Скажите, если бы от вас зависела судьба двух любящих сердец, вы пошли бы им навстречу? Выполнили бы святую миссию?» – огорошила Олесю Соловейко. «Ну, конечно!» – растерялась та. «Тогда дайте мне телефон Рубина. И, если можно, еще Павла Стешенко. Где, вы сказали, экспедиция?» «О, как интересно! А любящие сердца чьи?» – прониклась ситуация Олеся. «Вы мне телефоны, адреса, явки и пароли, а я вам все подробности этой трагической истории». Оля сделала предложение, от которого Олеся не смогла отказаться. Через минуту у нас были телефоны Алексея и Павла, а также весьма путанное описание маршрута: Барнаул, Сростки, Чуя, Катунь, Чимал, Барнаул. В неопределенной точке которого сейчас находился Алексей. Естественно, его телефон не отвечал. Так как я не сопротивлялась, Ольга решила, что обязана все поправить, и набрала номер Павла Стешенко. Этот хрен с горы, как водится, оказался на связи. «Вот почему всегда так? Алексей в Боливии или где-то там в глубинах Алтая, а гадкий Стешенко говорит «Алле!» «Алле, это кто?» – деловито поинтересовался Стешенко. У меня немедленно началась тахикардия с элементами инсульта, но Оля была крепка, как кремень. «Это Ольга из Москвы. Вы меня не знаете, но это не важно. У меня к вам есть очень серьезный разговор». «Да? Ну и что? Давайте выкладывайте», – ощетинился Стешенко. Я затаила дыхание и слушала их разговор по громкой связи. «Вы помните, как звонили в Москву по поручению Алексея Рубина? Он не смог приехать и попросил вас позвонить». «Не помню», – моментально отреагировал Паша. «Я занят, перезвоните завтра». «У вас этого завтра может и не быть», – за могильным голосом заявила Оля. Паша, кажется, растерялся. «В каком смысле?» «Тогда вам ответила некто Галина. Она сообщила вам, что Юля выходит замуж, верно?» «Ну, допустим», – с неохотой согласился он. «Видите ли, эта самая Галя вам соврала. Ни за кого Юля замуж не выходила. Она чуть не отравилась, когда Рубин не приехал. Я лично ее отвозила в институт Склифосовского. Я зашикал, но Ольга дернула меня за рукав и подмигнула. Мол, не дрейфь, я знаю, что делаю». Паша, кстати, и правда замолчал. Потом откашлялся и спросил. «И что ж она мне тогда про какого-то Мишу сказала?» «Миша бросил Юлю несколько лет назад, когда она родила. Это долгая история. Суть в том, что Миша, может, и хотел жениться на Юле, но она, как пионер-герой, уволилась с работы, послала Мишу подальше и сидела, ждала Алексея, который, как вы понимаете, не приехал. По вашей милости, между прочим». В Ольгином голосе зазвучали критические нотки. Тишенко немедленно засел в глухой обороне. «А что ж тогда она не уехала с ним, когда он приехал? Вы меня на пушку не берите! Я тут ни при чем!» «Ни при чем?» – ахнула я. «А кто мне сказал, что Алексей мерзавец и просто попользовался мной?» «Юля?» – насторожился Стешенко. «А кто еще?» – возмутилась я. «Ведь это после разговора с тобой я чуть не сошла с ума и уехала к Мише, что равносильно самоубийству». «Я ничего не понимаю», – заявил Стешенко. «Чего вам надо?» «Когда он приехал, то Юля не застал», – примирительно пояснила Оля. «Зато застал меня. А я, как и вы, была уверена, что знаю, что для Юльки лучше, и теперь я имею подругу, близкую к нервному срыву. А от меня-то вы чего хотите? Вы эту кашу заварили? Вы должны придумать, что нам делать. Как нам связаться с Рубиным?» – деловито подытожила Оля. Мы еще долго говорили, выясняя подробности, но главное было одно. Стешенко хоть и раскаялся, или сделал вид, что раскаялся, но сам плохо представлял, как найти Алексея. «Честно говоря, я и сам не рад, что влез в это все. После той истории Алексей сильно изменился. Он стал хватать все туры подряд, чтобы не торчать в России. Мы с ним и 3 раз не виделись с тех пор». «Может, он вас избегает?» – предположила я, вспомнив, как трудно мне стало общаться с Ольгой. «Не думаю», – обиделся Стешенко. «Просто был очень занят». «Отлично. Значит, его телефон заработает неизвестно когда, да еще и неизвестно как долго». «Что ж нам делать?» «Не знаю. А что вы хотите? Все-таки прошло столько времени. Сделанного не воротишь», – философски рассуждал Павел. «Я подумала, что если бы не расстояние, разделяющее нас, я бы ему врезала кулаком по лицу. Нет, сковородкой. Нет, я бы запустила в него Олькиной гантелей, от которой все равно нет никакого проку, так как она для Оли не больше, чем немой укор. Оля любит смотреть на гантели и мечтать, как когда-нибудь она начнет каждое утро делать с ними зарядку. Паш! Пожалуйста, объясни, как мне добраться до этой Катуни?» – попросила я. «Ты что, сдурела? Это ж дремучий лес, дикие места. Там и с гидом-то хрен пройдешь, а уж в одиночку и вовсе никогда не выберешься. Мне плевать. Если ты не скажешь, я поеду на авось», – пригрозила я. Оля вертела пальцем у виска. «Идиотка, он вернется и поговорите». «Точно! Это лучше всего!» – истово закивала Оля. Я была непреклонна. «В кои-то веки я имею шанс на счастье, а не на тоскливое существование в тесных рамках мегаполиса, в котором я совершенно одна. И что, меня остановит какая-то тайга? А вдруг он за это время еще кого-нибудь полюбит?» Пояснила я свои мотивы и включила глухаря, чтобы не сбиться с намеченного курса. Стешенко еще немного побурлил, но потом утихомирился и стал давать некоторые пояснения. Согласно этим путанным инструкциям, я должна была долететь самолетом до Барнаула, а там на рейсовом автобусе добраться до поселка Чимал. 6 часов пути, а дальше никому неведомым способом идти вверх по реке Катунь, в надежде натолкнуться на экспедицию, которую ведет Алексей. Имей в виду, путешествовать на рафте – это одно, а вот так по-идиотски идти пешком по таежной горной реке – это безумие. Как ты собираешься ночевать? В лесу нет гостиниц. Найму проводника, – беззаботно отмахивалась я. Ты пропадешь, а я буду всю жизнь чувствовать себя виноватым, – убивался Стешенко. «Слушай, а как долго ей надо будет там идти?» – уточнила Оля. «Откуда я знаю?» – с раздражением буркнул Паша. «По плану они вышли на маршрут 5 дней назад, значит, забрались довольно далеко и могут быть вообще в любой точке реки. План он на то и план, чтобы его примерно придерживались». «Ничего, я найду», – уверенно кивнула я. «Дура, подожди всего 10 дней, мы попробуем связаться с Алексеем, когда он в Барнауле будет ждать следующую партию. Или, если уж тебе не имется, прилетай в Барнаул к тому моменту», – пыталась урезонить меня Оля. «Да, не спорю, это было разумно. Но я так много всего разумного совершила в своей жизни, что понимала, меня может спасти только полный идиотизм. Оля, Паша, это же не так сложно. Я еду в аэропорт, сажусь на самолет, долетаю до Барнаула, еду на автобусе до речки и иду по ее бережку, пока не упрусь в Рубина. Это дебилизм, в один голос сказали они. Я же еле сдерживалась от того, чтобы прямо с Тимирязевска не поехать в аэропорт. Хотя и понимала, что без денег, одежды и документов у меня сразу же в аэропорту возникнут проблемы. На автопилоте я доехала до дому. Собрала теплые вещи, затолкала в сумку альпинистскую куртку, плед, спички и немного еды. Житье на даче казалось недостаточным опытом, чтобы не пропасть в тайге. Хрен его знает, о чем я думала в тот момент. Когда я все собрала, мне снова позвонила близкая к истерике Оля. «Ты что, и вправду улетаешь? Ты хоть представляешь, где находится этот самый Барнаул? А вдруг тебя сожрет медведь? Я тебе позвоню, когда вернусь», — ласково сказала я. «Постой, я, собственно, вот чего звоню. Этот Стешенко мне звонил. Требует, чтобы ты немедленно его набрала, или он за себя не отвечает. Чего ему нужно?» «Он спросил, где ты. Я ответила, что ты уехала собираться. Он начал страшно материться и требовать, чтобы ты перезвонила». «Хорошо», – не стала я сопротивляться, мало ли чего он забыл мне сказать. «Может, хочет напомнить, чтобы я взяла с собой, скажем, резиновые сапоги?» До ближайшего рейса в Барнаул оставалось еще 14 часов. Так что я могла позвонить кому угодно. «Алло, Юля, это ты?» «Ага», – кивнула я. «И что, ты не передумала? Это же форменное безумие!» Затянул свою нудную песню Стешенко. «Самолет в половине второго ночи, Паша». «Еще вопросы?» – ответила я всем своим видом, демонстрируя недовольство. «Все ясно», – расстроился Паша. «Значит так, слушай меня. В Барнауле, пожалуйста, никуда не уходи из аэропорта. Там есть справочная стойка, так что стой около нее и держи свой телефон включенным». «Зачем?» – поинтересовалась я. «Опять этот гад что-то задумал». «Затем», – рявкнул он, – «я тоже вылетаю, но только из Питера, и буду на 3 часа позже тебя. И только попробуй сунуться без меня в тайгу, убью». «Ты едешь со мной?» – не поверила я своим ушам. «Да, определенно чудеса возможны. Если уж Стешенко отринул свое убеждение, что все бабы – сучки, а я среди них наипервейшая, то значит действительно, лед тронулся, господа». В Барнауле я реально ощутила, что жизнь действительно не кончается за пределами Московской области. Для меня ведь весь мир сводился к мелькающим заголовкам новостей. Война в Ираке, значит, где-то есть Ирак. Землетрясение в Калифорнии, видимо, и США тоже существуют. Я же всю жизнь просидела в Москве, в крайнем случае на даче, и ничего другого не видела. Но вот случилось невероятное, я оказалась в Барнауле. Стою на залитой солнцем земле, пялись на рекламные щиты в ожидании самолета из Питера. Оказывается, Сибирь – это не плод человеческой фантазии. Большая железная машина с огромными крыльями и невозможным грохотом двигателей перенесла меня за 3500 километров и выплюнула, растерянную и усталую, в Барнаульском аэропорту. И хотя из Москвы я вылетела глубокой ночью, здесь уже вовсю раскочегарился день. Бессонная ночь и разница во времени, хоть и небольшая, давали о себе знать. Если бы меня сейчас спросили, так ли уж я решительно настроена забраться вглубь незнакомой мне дикой тайги, чтобы найти мужчину, которого видела всего 3 раза в жизни, я не была бы уже столь категорична. Впрочем, скорее всего, я все же пошла бы вперед. Ибо стоило мне только на секунду закрыть глаза и вспомнить, что между нами было, как я моментально испытывал необычный прилив сил. «Юля, значит, это не бред? И ты действительно собралась покалечиться?» «Паша, привет! С невероятной радостью набросилась я на все того же бородатого, подтянутого и увешанного рюкзачками, сумками и какими-то мешочками Стешенко. «И что? Может, все-таки подождем его на базе в Чимале? 10 дней?» С сомнением посмотрела я на него. «А что, не так и долго. Возможно, что все эти 10 дней ты проведешь, переступая буреломы, которыми завалены берега Катуни». «Буреломы?» – усмехнулась я. «Ну уж этим ты меня никак не испугаешь. Мы же вдоволь напрыгались через бревнышки еще на тимбилдинге». «О, уверяю тебя, что на сей раз это будет нечто другое», – загадочно улыбнулся Паша, уводя меня на автобусную станцию. За 6 часов езды мы успели обо всем поговорить. Я рассказала ему, как ждала Алексея, а он рассказал мне, как орал на него Рубин, когда узнал, что Паша не разговаривал со мной лично и ничего мне не передал. «Знаешь, чего я боюсь больше всего?» – поделилась я с ним. «Чего?» – спросил Паша, глядя на меня серьезными и совсем другими, какими-то добрыми глазами. «Что все это окажется бесполезным? Что мы его не найдем или найдем, но с ним в палатке уже будет лежать какая-то другая женщина? Ведь ты ничего не знаешь о том, как он живет?» «Ничего», – грустно согласился Стешенко. К вечеру мы добрались до Чимала, оказавшегося небольшим, затерянным в огромных просторах Алтая поселком. Впервые за долгие годы я провела вечер в месте, где тишина не нарушалась ничем, кроме стрекота каких-то неизвестных мне насекомых, а воздух был так прозрачен и свеж, что, казалось, уже имел свой собственный, неведомый мне доселе запах и вкус. Во все стороны тянулись бескрайние просторы глухих лесов, огромные вековые ели сцепились своим лапником, и я, если честно, не очень понимала, как умудрилась задумать такую совершеннейшую авантюру. Ведь стоило мне сделать хоть один шаг вглубь этих нехоженных мест, я могла пропасть навсегда. «Страшно?» – подошел ко мне со спины Паша. Я вздрогнула. «Что ты? Совсем нет. Во сколько выходим?» «На самом деле страшно. Это было не совсем подходящее слово. Когда я смотрела в сторону темнеющего леса, меня охватывала легкая истерика. Но зачем же об этом говорить Стешенко?» «Да, ну надо же!» – покачал он головой. «Выходит, я совершенно тебя не знал. По моим меркам, это место последнее, где я мог бы встретиться с тобой. Иногда все совсем не так, как нам кажется, верно?» – улыбнулась я и пошла спать. Нам сдали 2 койко-места в маленькой избе, и хотя от пружинного матраса у меня обычно болит спина, а в чужих, незнакомых местах я очень плохо сплю, тут я выключилась буквально через минуту. Алтайский воздух и вправду чудодейственный, если способен вот так без предупреждения свалить человека с ног. 3 кита, необходимые для успеха сверхсложных операций. Это четкое понимание задачи, различные способы ее выполнения и какой-никакой план мероприятия. Как вы понимаете, ничего такого у нас не было. Наутро мы несколько растерянно пытались определить задачу на предстоящий день. До реки нас провожал знакомый Павлу местный житель. Он с сомнением смотрел на то, как мы перепрыгиваем через густую траву, и пытался всучить нам еще один дополнительный топор. «Ну, ты не передумала?» С надеждой посмотрел на меня Паша, когда спина местного жителя скрылась за поворотом, а мы остались стоять на берегу бурлящей речки Катуни. «Дальше ведь никакой цивилизации нет. Полная глупость идти по этим местам пешком». «Очень красивая река», – изобразила я восторг и двинулась в сторону противоположную течению реки. «Любовь – страшная сила». И она гнала меня вперед, затыкая голос разума, который практически на последнем издыхании подавал сигналы СОС. Хотя уже к обеду я несколько измоталась, перепрыгивая через сплетающиеся у ног кустики морожки и делая крюки в 100 метров, чтобы обойти какой-нибудь особенно непреодолимый бурелом. И, конечно, комары. О, эти неповторимые местные жители всех таежных лесов, они набросились на нас, стоило нам только пересечь черту цивилизации. И что, ты готова это терпеть? С любопытством смотрел на меня Павел. Я исступленно лупила себя по щекам. Подумаешь, комары, их на моей даче целые тучи, дернула я плечами. Признаться, самое обидное было то, что Стешенко комары как будто обходили стороной. «Значит, все прекрасно», – уточнил он. «Конечно, куда идти?» «Прямо», – любезно махнул Стешенко в неопределенном направлении. «Наш план состоял в следующем. Мы должны были пешком идти вверх по реке, стараясь максимально сократить разрыв между летящими на надувных рафтах туристами компании «Вершины мира» и нами. Двигаясь быстро, за 2-3 дня мы должны были нагнать их где-то в районе впадения в Катунь мелкой речки Урсул или, в крайнем случае, Айлагуш. Айлагуш впадала в Катунь намного дальше. Вот видишь, как это сложно – ходить по дикому лесу, – заверял меня Стешенко, когда мы в голом виде в купальнике переплывали какой-то приток. Шириной всего в 3 метра он был слишком глубок, чтобы мы могли перейти его другим способом. «Я люблю купаться и люблю комаров», – упиралась я. Но ближе к вечеру я уже была почти готова с ним согласиться. У меня болело все тело, а ноги промокли и пропитались какой-то тиной. Даром, что изначально мои ботинки считались непромокаемыми. Наутро я далеко не так бодро перескакивала с камня на камень и перешагивала лесные завалы, выискивая глазами желто-синий рафт с надписью «Вершины мира». Если честно, я нашла массу отличий в этой интенсивной пешей прогулке с легким подъемом вверх и моими многочасовыми шляниями по нашему подмосковному лесу, который я обожала. Дорога слишком часто шла резко вверх, а притоки разной степени сложности постоянно сбивали меня с ориентира. И если честно, то без Пашиной карты, как и без него самого, я действительно бы, скорее всего, заблудилась и пропала. «Знаешь что, намажься-ка вот этим», – недовольно проворчал Паша, когда я отбивалась от очередной гнусной атаки, в смысле от атаки гнуса, и протянул мне баночку с какой-то смесью, пахнущей машинным маслом. «Что это?» – насторожилась я. «Средство от местной живности». «От комаров», – недовольно ответил он. «И ты скрывал!» – ахнула я. «Так ведь ты не жаловалась!» – хитро усмехнулся он. Я швырнула в него хворостиной и принялась судорожно втирать в себя масло. Слава богу, после этого комары несколько поутихли, хотя мне все же и приходилось по ночам начесывать уже полученные раны. Собственно, 3 следующих дня мы двигались вглубь Алтая, гонимые исключительно силой моей любви, примерно в том же ритме, делая 2 стоянки в день для обеда и чая. Я ломала по-быстрому пару вязанок хвороста, а Паша подрубал пару мелких сухих елок. И мы наскоро разводили костер. Горячий чай, банка тушенки, баранка или сухарик – все это на чистом воздухе становилось вкуснее самого изысканного блюда из дорогого ресторана. Мы молча лопали наши походные изыски, спасибо Стешенко, что он вообще взял их с собой. А потом с полчаса отдыхали, расстелив спальные коврики из полипропилена. Их тоже привез Паша. И видит Бог, нам было почти хорошо. Почти. Потому что для полного счастья в этом чарующем великолепии суровой сибирской природы мне не хватало только одного – Алексея Рубина. «Знаешь, все-таки я полный дурак», – признался к вечеру 3-го дня Стешенко. «Почему?» – сонно спросила я. После целого дня ходьбы я засыпала примерно в течение 30 секунд, даже если палатка стояла на каком-нибудь неудобном выступающем бугре. «И как я мог решить, что ты городская вертихвостка? Ты же просто создана для нашей жизни. С чего ты взял?» Я села на спальник. «Ты не устаешь, не жалуешься и, кажется, даже не страдаешь, хотя нагрузка, я тебе скажу, довольно серьезная. И вообще, действительно, почему на тебе самые правильные для таких походов ботинки? Откуда они у тебя?» «Я всегда их ношу», — улыбнулась я. «И, между прочим, в свое время Рубин подошел ко мне на улице именно потому, что на мне были надеты альпинистская куртка и эти самые ботинки».